Помню лето 1943 года. Если не ошибаюсь, Кеша Иванов зашел за мной на батарею. И мы ходили по другим батареям, проводили комсомольские собрания, принимали ребят в комсомол. А собрание в полку перед наступлением. Пока все собирались, пели под баян, танцевали. Никто не думал, когда и кто погибнет. Молодость брала свое. Как все в жизни сложно, и поистине чувства не прикажешь. В 1944 году, когда раненые меня везли в санбат на повозке, подошел Кеша Иванов. Откуда он узнал, добрая, бескорыстная душа? Только спросил, кого позвать? Толю Кинцеля. Тот пришел, да разговора не получилось, хотя у меня к нему душа лежала. А душа Сережи Захарова лежала ко мне, писал, если напишешь, приеду. Не написала. Земля Орловская. Как она дорога нам, ветеранам войны. Сколько хороших ребят там полегло, таких молодых, жизнерадостных, добрых и веселых. Недавно посмотрела фильм «Военно-полевой роман». Девушки-фронтовички. Какие они были разные. Все зависело от них и от тех, кто был рядом. Вот поэтому с такой болью воспринимаются известия о смерти наших друзей фронтовых. Сначала Кеши Иванова, а вот теперь Володи Зимина. Да, не у всех рядом оказались такие ребята, как Сергей Никифоров, Алеша Лукашов, Андрей Орлов, Федя Рютин, Сергей Захаров, Кеша Иванов, Володя Зимин. Есть у меня письма Володе. Хорошо бы прочитать их нашим мальчикам и девочкам. Если вернете, пришлю. Поймите, у меня растут внук и две внучки. Я хочу, чтобы и они прочитали эти письма. Из писем кавалера трех фронтовых орденов наводчика орудия сержанта Владимира Ивановича Зимина. Дорогая Нина Сергеевна, вот уже 40 лет прошло, как мы расстались с вами. Расстались на ходу, когда наступали, и очень горько, что из-за ранения вы не почувствовали вкус победы вместе с нами. Как о тебе вся батарея переживала, и сколько потом вспоминала добрым словом. Огромное спасибо ребятам-следопытам, что нашли, свели нас вместе, и теперь мы имеем возможность сказать друг другу то, что не могли сказать тогда. Я думаю, что тебе не в чем упрекнуть нас, батарейцев, и оставшихся в живых, и тех, кто ушел от нас раньше времени, и на фронте, и после. Вспомни, как мы тебя берегли. Все ребята относились к тебе с особым чувством благородства и уважения. И причиной тому ты была сама, лишнего никому не позволяла, а заботой и внимание делила между нами поровну. И, конечно, ты не забудешь нашу заботу. Ты помнишь, кому доставался первый сухарь, кружка чая, кому лучшее место в землянке, в кузове машины, на бричке. А когда кто-то и думал о чем-то, как ополчались на твою защиту мощный, как бугай, сибиряк Гаврилов, Матухно Иван, да и я был не из слабых. Но не только мы, но и вся батарея. Я не боюсь тебе этого теперь сказать. Мы все тебя берегли, жалели и уважали за неуступчивость отдельным назойливым и неравнодушным к женскому полу офицерам. Солдатское тебе спасибо, дорогая сестра. С уважением к тебе, однополчанин, батареец Зимин Владимир. 17 января 1984 года. Здравствуй, Нина. Хочешь узнать, как погиб комбат 2 Ионкин Николай? Лучше бы не знать, но буду правдив. Батареи перебросили ближе к передку на прямую наводку. НП, где был Николай, расположился в немецком блиндаже, устроенном под домом. К нему в гости пришел его московский друг. С ним они учились на геодезическом факультете Московского университета. Комбат 3 Миша Розин. Они были закадычные друзья. Закончили играть в шахматы. Связисты, разведчики и радист сели играть в домино. В это время шел такой густой снег, что буквально в нескольких метрах ничего не было видно. Миша предложил Николаю попить чайку. Взял котелок и пошел набрать свежего снега, хотя мог послать и кого-нибудь из рядовых. Только вышел из траншеи, как раздался взрыв в блиндаже. Позвонили к нам на батарею Ковригина. Пошли мы выносить тела погибших. Когда вошли в блиндаж, нас охватил ужас. Вверху огромное отверстие, а было 4 наката из березы. Или взорвался забитый снаряд, фугас, или точнее через трубу попал скрипун, где стоял стол, на котором играли, пусто. По сторонам разбросаны останки ребят, чья-то рука, чья-то нога. Словом, одни части тела и больше ничего. На стенах кровяные пятна. А Николай был цел. Он лежал у стенки на нарах нижнего яруса. Никто не трогался с места. Стоим у порога в шоке. Подхожу, беру его под мышки, а он вздохнул. Во весь голос как заору. Да он же живой. А нет. Когда поднял его, нога повисла, как плеть. У колена перебита осколком и маленькая ранка у виска, которая и оказалась смертельной. Их завернули в плащ палатки, а вернее то, что от них осталось, башмаки с кусками мяса, даже пальцы, уши. Завернули и понесли на захоронение. Федя Рютин из гильдии сделал знак причастности к морской бригаде, якорь, точь-в-точь, как носили мы на рукавах, только крупней. Отполировал и, прибив на колышек, воткнул в могилу. Нина, сегодня честно скажу, как за тебя батарея переживала, когда раненую тебя отправили в госпиталь. Но время ушло, и мы счастливы, что, пройдя все круги военного ада, остались живы. Солдатское спасибо тебе за доброту и спасение многих жизней наших воинов-фронтовиков, сражавшихся на Орловской земле и в Белоруссии. Зимин.